Какие главные заповеди? Долго думали фарисеи, как бы переспорить Иисуса Христа, и послали к нему одного законника, который очень хорошо знал закон иудейский. Этот законник спросил Иисуса Христа, какая самая главная заповедь в законе? Вы знаете, что Бог дал 10 заповедей, да евреи сами выдумали еще их много. Они думали, что если Иисус Христос укажет на одну какую-нибудь заповедь, тогда им можно будет закричать, что он, значит, остальные заповеди не считает важными, и за это осудить его. Что же отвечал Иисус Христос хитрому законнику? «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею мыслью твоею. Люби Бога больше всего на свете, всегда помни и слушай Его, о том только и заботься, чтобы не сделать чего-нибудь, за что Бог на тебя прогневается». Это первая и самая главная заповедь. Вторая же подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Законник на это сказал: «Учитель, ты сказал правду». Любить Бога больше всего на свете и любить ближнего, как самого себя – это лучше даже, чем приносить Богу жертвы. Иисус Христос сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия. Будешь любить Бога и ближних – будешь в Царстве Небесном». И долго обличал Иисус Христос фарисеев, стыдил их перед всем народом за то, что они обманывают народ, притворяются добрыми, долго молятся, постятся, а сами обижают сирот, отнимают у вдов дома и наследство. «Горе вам, книжники и фарисеи, вы слепые и безумные! Еще учите народ, а сами идете и других ведете в ад!»